Затаил дыхание с ожиданием, что меня не увидят, но как бы не так. Через минуту один из них меня заметил и приставил к голове винтовку. «А вот и наш дядя полицейский!» — оскалился мужчина, демонстрируя целый ряд гнилых зубов. «Ты же не думал, что сможешь от нас спрятаться. Это наши леса, мы здесь каждый закуток знаем. Что бы вы ни задумали, вам лучше этого не делать. Подмога уже выехала». «Интересно, как бы ты ее вызвал, если твой телефон у нас?» — не поверил этот сумасшедший. «Да и приехал ты один, так что можешь нас не пугать. И где девчонка?» «Она упала по пути. Не трогайте ее, вам не нужны проблемы». «Проблемы нет, а вот мясо. Ты даже представить себе не можешь, насколько полезна человечина. И о анестезии можешь не мечтать, она портит вкус, горчит слегка. Так что будет все на живую». Если эти твари думали, что я просто так сдамся, то они ошибались. Резкий хват за ствол дробовика, и я отвожу его в сторону. Оружие стреляет, а я уже ставлю подножку этому кретину и валю его на землю, полностью обезоруживая. «Немедленно отпусти моего сына!» Послышалось сзади, и я почувствовал, как к затылку приставили еще один дробовик. Попытался сделать резкий разворот и перехватить оружие, но что-то пошло не так. Видимо, мужчина испугался и выстрелил, а дальше... Нет, я не чувствовал боли, только в глазах потемнело, и я снова потерял сознание. Очнулся от странной ломоты в теле. Боли никакой не было, но вот ощущение, будто неподготовленный, несколько раз стометровку пробежал. «Ребята!» — где-то вдалеке раздался незнакомый голос. «Он здесь! Мы его нашли! Мы нашли графа Стертена! Господин Фаниан жив!»